Благотворительный фонд «Предания» представляет. Тэффи. Дети. Весна. Балконную дверь только что выставили. Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу. Лиза стоит на балконе, щурится на солнце и думает о Кате Потапович. Вчера за уроком географии Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в воскресенье, после обеда, когда будет темно. «А ты в кого влюблена?» — спрашивает Катя. «Я не могу тебе сказать этого сейчас», — ответила Лиза. «Я скажу тоже потом, в воскресенье». Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней. Лиза схитрила, но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает и что ей в голову не приходило влюбиться. Это вышло бы очень неловко. Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видала. Вот положение. Но с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как она о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так? Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке прядкой выбившихся из косы волос и весело покатил по балкону клубки бурой ваты. Лиза лениво потянулась и пошла в комнату. После балкона комната стала темной, душной и тихой. Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку, крысиный хвостик и подумала с гордой радостью. «Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через 3 года мне будет 16 лет, и я смогу выйти замуж!» Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», повернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурая косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню. Там у изголовья узкой железной кроватки висел на голубой ленточке образок в золоченой риске. Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу. Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась. Вид был тот же, что и прежде, только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек. «Красавица!» — шептала Лиза. «Ты рада, что ты красавица! Сердцем красавица, как ветерок полей, кто ей поверит?» Какие странные слова. Но это ничего, в романсах всегда так, всегда странные слова. А может быть, не так, может быть, надо... «Кто ей поверит, тот и обман». Ну да, обман значит обманут, тот и обманут. И вдруг мелькнула мысль, а не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа и нет? Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят, едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате. Это кто? Шура Золотивцев. Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился? Ну да. Что же тут удивительного? Но ведь он же совсем маленький. А Катя рассердилась. И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький, кажется. Ему же 12 лет, а старшему его брату 17. Вот тебе и маленький. Лиза смутно чувствовала, что это не аргумент, что старшему брату может быть и 18 лет, а самому Шуре все-таки только 12, а на вид 8. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день во время большой перемены гуляла по коридору с Женей Андреевой. Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать. Послышались шаги. Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело. Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата. «Здравствуйте! Что, кокетничаете?» Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными прядистыми волосами. Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала. «Нет, я завязала ленточку». Он чуть-чуть улыбнулся. «Что ж, это очень хорошо, это очень красиво. Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась, да как-то не придумал что, и только повторил. «Это очень, очень красиво». Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя длинными развихленными ногами. Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась. «Красиво! Он сказал, красиво! Я красивая! Я красивая!» И он это сказал. «Значит, он любит меня!» Она выбежала на балкон, гордая, задыхающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу. «Я люблю его! Люблю студента Егорова! Безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все, все, все!» И жалко и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой.